Глава третья. Первая встреча. Оставшись наедине с Монте-Кристо, Альбер сказал: «Граф, разрешите мне приступить к моим обязанностям Чичероне и показать вам образчик квартиры холостяка. Вам, привыкшему к итальянским дворцам, будет интересно высчитать, на пространстве скольких квадратных футов может поместиться молодой парижанин, который по здешним понятиям живет не так уж плохо. Переходя из комнаты в комнату, мы будем отворять окна, чтобы вы не задохнулись». Монте-Кристо уже видел столовую и нижнюю гостиную. Альбер прежде всего повел его в свою студию. Как читатель помнит, это была его любимая комната. Монте-Кристо был достойный ценитель всего того, что в ней собрал Альбер. Старинные лари, японский фарфор, восточные ткани, венецианское стекло, оружие всех стран — все это было ему знакомо, и он с первого же взгляда определял век, страну и происхождение вещи. Морсер думал, что ему придется давать объяснение, а вышло так, что он сам под руководством графа проходил курс археологии, минералогии и естественной истории. Они спустились во второй этаж. Альбер ввел своего гостя в гостиную. Стены здесь были увешаны произведениями современных художников. Тут были пейзажи Дюпре, высокие камыши, стройные деревья, ревущие коровы и чудесные небеса. Были арабские всадники Делакруа в длинных белых бурнусах с блестящими поясами, с вороненым оружием. Кони бешено грызлись, а люди бились железными палицами. Были акварели Буланже, собор Парижской Богоматери, изображенный с той силой, которая равняет живописца с поэтом. Были холсты Диаса, цветы которого прекраснее живых цветов, и солнце, ослепительное солнце в небе. Были тут и рисунки Декана, столь же яркие, как и у Сальватора Розы, но поэтичнее. Были пастели Жиро и Мюллера, изображавшие детей с ангельскими головками и женщин с девственными лицами. Были страницы, вырванные из восточного альбома «Доза», карандашные наброски, сделанные им в нескольких секунд верхом на верблюде или под куполом мечети. Словом, все, что современное искусство может дать взамен погибшего и отлетевшего искусства прошлых веков. Альбер надеялся хоть теперь чем-нибудь поразить странного чужеземца. Но, к немалому его удивлению, граф, не читая подписей, к тому же иногда представленных только инициалами, сразу же называл автора каждой вещи, и видно было, что он не только знал каждое из этих имен, но успел оценить и изучить талант каждого мастера. Из гостиной перешли в спальню. Это был образец изящества и вместе с тем строгого вкуса. Здесь сиял в матово-золотой раме всего лишь один портрет, но он был подписан Леопольдом Робером. Портрет тотчас же привлек внимание графа Монте-Кристо. Он поспешно подошел и остановился перед ним. Это был портрет женщины лет 25, смуглой, с огненным взглядом из-под полуопущенных век. Она была в живописном костюме каталонской рыбачки, в красном с черном корсаже и с золотыми булавками в волосах. Взор ее обращен был к морю, и ее стройный силуэт четко выделялся на лазурном фоне неба и волн. В комнате было темно, иначе Альбер заметил бы, какая смертельная бледность покрыла лицо графа и как нервная дрожь пробежала по его плечам и груди.